Глава 22. Как сделать занятие веселее? Вот только не надо мне говорить, что в классе не должно быть веселья, смеха и улыбок, что школа не место для шуток и хорошего настроения. А для чего же тогда? Для того, чтобы все ходили с серьезными, а лучше с хмурыми и угрюмыми, минами? Смех не способствует получению знаний. Кто сказал, что учиться можно и нужно только с кислыми физиономиями? Педагоги Василий Сухомлинский и Шалва Аманашвили, придумавшие школы радости и мастерские счастья, с таким подходом точно не согласились бы. Не согласимся и мы. Я уже ссылался в этой аудиокниге на крупное отечественное исследование, где старшеклассники называли качество идеального преподавателя. Так вот, на втором месте – 66% респондентов, по значимости оказалось остроумие учителя. Ничего удивительного в этом нет, если взглянуть на результаты крупного, выборка почти 22 тысячи старшеклассников, исследования, в ходе которого учеников спрашивали о том, что они испытывают в школе. На первом месте оказалась усталость. 80% учеников назвали стресс, а 70% — скуку. В целом, 3/4 учеников описали свои школьные эмоции как негативные. И как думаете, мечтают ли уставшие, скучающие, испытывающие стресс ученики о строгих, серьезных учителях, которые не станут лишний раз улыбаться или, не приведи Господь, шутить на уроке? Разумеется, нет. Юмор на уроке – важный элемент здоровой психологической атмосферы, в которой ученики не боятся ошибиться или получить низкую оценку. Ведь и то, и другое – полезный опыт. Юмор – это способ разрядки и перезагрузки на уроке, которые в конечном счете помогают ученикам лучше сконцентрировать внимание на изучаемой теме, повышают их желание учиться. Как следствие, растет успеваемость. Не относитесь к шуткам во время занятий как к потраченным попусту минутам урока. Считайте, что инвестируете это время, в том числе в профилактику собственного эмоционального выгорания. Безусловно, кто-то из педагогов самокритично заметит, что у него нет чувства юмора, что для веселья на уроке у него неподходящий темперамент и характер. Да, одним шутки на занятиях даются очень легко, другим — с натугой. И все же в любой ситуации мы можем добавить в урок немного юмора. Как это сделать? Первое. Подкрепляйте содержание урока анекдотами или смешными притчами. Наверное, о каждом великом ученом или писателе можно найти множество забавных историй. Например, таких. Знаменитый химик и микробиолог Луи Пастер, возвращаясь домой после свадьбы, нежно сказал своей молодой жене: «Дорогая, дай обещание, что исполнишь небольшую просьбу». «Конечно, любимый», ответила та, ожидая чего-то романтического. «Понимаешь, Мари, я сейчас выращиваю редкую плесень. Это очень интересная культура. Беспокоюсь, как она там. Разреши мне задержаться в лаборатории на несколько минут, а потом я весь твой». А Владимир Маяковский во время одного из публичных выступлений признался, что он человек мира. Среди русских чувствует себя русским, среди грузин — грузином. Какой-то шутник из зала выкрикнул: «А среди дураков?» Маяковский не растерялся и ответил: «Среди дураков я впервые». Совет. Поищите в интернете 2-3 курьезные истории, связанные с личностями, которых вы будете упоминать на уроке. Или разбавьте урок историческими, химическими, математическими или экономическими анекдотами. Второе. Используйте мемы. Те, чье терпение я долго испытывал на протяжении предыдущих глав, наверное, сейчас гневно схватят телефон, чтобы писать негативный отзыв. Подождите, пожалуйста. Откровенно говоря, большинство мемов в интернете ужасны. Но, к сожалению, их очень любят дети. И наша задача — не запрещать, бесполезная затея, а предлагать им дивный новый мир обучающих мемов. Чтобы понять их юмор, надо обладать соответствующими знаниями предмета. Кстати, применение таких мемов дает неплохой прирост успеваемости, что было доказано в ходе одного из исследований. Изучение биологии с помощью мемов позволило молодым людям развить более позитивное отношение к предмету, пишут авторы научной работы. Есть три варианта. Первый. Вы создаете эти мемы самостоятельно, используя простейший фоторедактор. Второй. Вы находите уже готовые мемы в различных сообществах – литературных, исторических, обществоведческих, математических, в ВК или других соцсетях. Третий и, возможно, самый эффективный – вы предлагаете детям самостоятельно создать обучающие мемы по итогам очередного занятия. Многие ученики будут счастливы, если вы дадите им такое домашнее задание. По своему опыту могу сказать, что ученики с огромным интересом выполняют задание, которое я называю «Объясни мем». Как это работает? Учитель показывает на большом экране картинку. Парень держит стопку пачек долларов, которая подпирает ему подбородок, а над ним в пузыре реплика. «Я тут решил за жвачкой сгонять». Вокруг летающие смайлики. А затем просит объяснить, в чем комичность ситуации. Ученики сразу же понимают, что дело в гиперинфляции, из-за которой для покупки жвачки нужны сотни миллионов. Здесь важно не останавливаться и продолжать диалог с учениками. А почему возникает такая ситуация? К каким последствиям может привести гиперинфляция? Был ли в истории России безумный рост цен? Как людям выжить в таких условиях? Таким образом, простая картинка становится поводом не только для улыбки, но и для важного обсуждения сложной темы. А кадр с матерью драконов из «Игры престолов» не оставит равнодушными ребят на уроке биологии. Портрет Дейенерис сопровождается подписями. Вверху картинки. «Профессор, вы можете наглядно показать мне ДНК и РНК?» Над Дейенерис – «Я». Возле ее спиральных локонов – РНК и ДНК. Волосы Дейенерис идеально отражают строение молекул РНК и ДНК. Почему бы на этом примере не повторить сложную тему, вспомнив, из каких нуклеотидов эти молекулы состоят? Заодно можно рассказать захватывающую историю открытия ДНК, в частности, о Розалинд Франклин, которая сыграла огромную роль в открытии структуры ДНК, как и Джеймс Уотсон с Фрэнсисом Криком. Однако так и не успела получить Нобелевскую премию, скончавшись от рака за несколько лет до награждения. Третье. Используйте необычные названия уроков. Откровенно говоря, сложно представить ученика, у которого вызовет большой интерес написанная на доске тема урока «Решение рациональных уравнений» или «Алканы. Изомерия. Номенклатура». Но у урока может быть не только тема, обозначенная в учебнике, но и псевдоним – веселый, необычный, интригующий. Представьте, если на доске вместо функции семьи будет написано «Как удачно жениться? 10 лайфхаков». Тут проснутся даже самые ленивые и скучающие мальчики с последних парт. Вот несколько примеров таких псевдонимов. Обычная тема урока из учебника. Жиры, химия. Оригинальное имя урока. Как есть жиры и не толстеть. Обычная тема. Селекция растений и животных, биология. Оригинальное имя. Можно ли сделать лис домашними животными? Или как навсегда решить проблему голода? Обычная тема. Формы и виды культуры, обществознание. Оригинальное имя. Клава Кока versus Бетховен. Мстители versus Надежда Кадышева и другие бои вечера. Обычная тема. Контрреформация. История. Оригинальное имя. Почему рыжих женщин массово сжигали на кострах. Обычная тема. Информационная безопасность. Информатика. Оригинальное имя. Как не попасться на удочку телефонных мошенников. Обычная тема. Сельские поселения России. География. Оригинальное имя. Почему в России вымирают села? Или как сделать село туристическим центром? Обычная тема. Фон Визин. Комедия «Недоросль». Литература. Оригинальное имя. География? Не слышал. Уроки жизни от недоросля. Или «Недоросль». Комедия, которая смешнее мемов. Подобные названия позволят вам с первых секунд урока задать ему позитивный тон и привлечь внимание детей. Четвертое. Используйте смешные видео для иллюстрации темы урока. Несколько минут поисков, и вы найдете подходящий ролик для любой темы. Пятое. Делитесь забавными новостными заголовками. Сознательно или случайно различные СМИ постоянно публикуют оригинальные новости. В Казани накажут сотрудницу полиции, составлявшую без маски протокол на мужчину без маски. Обществознание, административная ответственность. Троллим грамотно. Правила русского языка для безупречных комментариев. Русский язык. Пассажир самолета устроил дебош. Он объяснил это тем, что переел мармеладных мишек. Биология, углеводы и сахара. Многодетный отец из Лунинца после ДНК-теста выяснил, что он не многодетный. Биология, ДНК и генетика. Жанна д'Арк уедет из России и станет министром в Руанде. История, столетняя война. Клещи продолжают пить кровь ярославцев, не покладая лапок. ОБЗР. Правила поведения в лесу. Новосибирцы разыскивают вора-флориста, похожего на Ленина. История. Октябрьская революция. Главный синоптик сам себе не верит, но в Петербурге идет дождь. География. Климат. Мне кажется, каждая из этих новостей может поднять настроение всему классу. Шестое. Проводите тест на доверчивость. Надо заметить, этот прием доставляет гораздо больше удовольствия учителю, нежели детям. Но это нормально. На уроке весело должно быть прежде всего преподавателю. Тогда он сможет передать свой задор ученикам. Смысл приема заключается в следующем. Задайте детям вопрос, на который нет ответа. Или сформулируйте некую абсурдную мысль с серьезным выражением лица. Я, например, люблю мучить детей вопросом о том, как зовут премьер-министра США. Рассказывая об экономических циклах, упоминаю не только стагнацию и рецессию, но и загадочную перцил-цуцилляцию. Иногда даже даю определение этому несуществующему в реальности понятию. Если дети не подловили меня на хитрости, то вскоре я сообщаю, что премьер-министра в США нет, ибо это президентская республика. А перцил-цуцилляция – плод моего пока еще здорового воображения. Да, детям не всегда смешно от учительских шуток. Зато нам весело. Заодно и критическое мышление развиваем. Седьмое. Разбирайте чужие ошибки. Перлы. В интернете вы найдете множество подборок с очень смешными ошибками и опечатками учеников на экзаменах по любому предмету. Больше всего их, конечно, по истории, литературе, русскому языку и другим гуманитарным предметам. Мне, например, запомнилась такая замечательная мысль. Лозунг у Хрущева был такой «каждому по трактору». Восьмое. Читайте сатирические, фейковые новости. Не могу не посоветовать замечательное ИА «Панорама», где публикуют фейк-ньюс. О чем они, разумеется, прямо говорят, но это не мешает многим воспринимать их шутки всерьез и даже цитировать на федеральных телеканалах. Практически каждая новость, идеально они подходят для уроков обществознания и истории, часто попадается что-то интересное и для естественных наук. Качественный материал для обсуждения с детьми и поиска фактических и логических несоответствий. Вот несколько примеров. Мошенники похитили почти миллиард рублей из фонда борьбы с мошенничеством. Госдума разрешила российским ученым нарушать законы физики. В тексте берестяной новгородской грамоты XI века нашли описание формулы пенициллина. Apple на пороге очередной революции. Корпорация готовит наушники, которые не надо заряжать. Во-первых, это очень смешно. Во-вторых, это повод повторить и закрепить материал. Наконец, это еще и способ развития критического мышления и читательской грамотности. Коллеги, помните, что хороший урок можно узнать по сочетанию юмора и серьезности. Почаще улыбайтесь.